Глава 33. Маргарита все пыталась оторвать край платья, но шелковая ткань была слишком прочной, не поддаваясь. Тогда она принялась за рубашку Дамиана. Испортив ее окончательно, девушка как могла перевязала его раны. Ни позвонить, ни сойти с места она не могла и надеялась только на чудо. Дамиан так и не приходил в себя. Маргарита села на пол рядом с ним и устроила его голову на своих коленях. В отчаянии она гладила его волосы, про себя повторяя, что все обязательно будет хорошо. Так ведьма и застала их на сверкающем полу, заплаканную незнакомку в бальном платье и сына своего повелителя. Тамара задохнулась от ужаса. Она прошла босыми ногами по холодному полу и подняла руку, начертив свои знаки. Маргарита изумленно глядела, как они вспыхнули в воздухе, и разом круги на полу угасли, освобождая пленников. Хозяйка дома не стала расспрашивать свою гостью, ей не нужно было слов. Ведьма опустилась на колени и склонилась над Дамианом. Ее лицо потемнело от тревоги. Тамара убрала волосы со лба демона и принялась чертить на нем знаки, что-то тихо приговаривая. Маргарита отодвинулась от нее, молча наблюдая за таинством, ничего не понимая, но надеясь на успех действий этой женщины. Видимо, это и была хозяйка странного дома. Веки Дамиана дрогнули, и он открыл глаза, моментально оглядываясь в поисках опасности. Тамара удержала его лицо за подбородок, не давая отвернуться. «Нам нужно уйти отсюда, господин. Мы поможем вам подняться». «Я сам». Дамиан, при исполненной решимости, приподнялся на локтях, но его голова закружилась, вынудив сердито опуститься обратно на пол. «Не упрямьтесь, а ты помоги мне!» Тамара кивнула головой, веля Маргарите вставать и приподнять Дамиана. Общими усилиями женщины помогли ему встать на ноги и покинули зал аптеки. Ведьма провела гостей в свое потайное жилище, надежно укрытое от посторонних взглядов. Тамара велела Дамиану лечь на длинный низкий деревянный стол, покрытый белоснежной простыней, и принялась осматривать его раны. Маргарита так и осталась стоять в нелепом порванном платье, не смея покинуть сына повелителя. Руки дрожали, когда ведьма прикладывала чистые бинты к ране на его плече. «Виктор в курсе?» – тихо спросила ведьма Маргариту. Девушка взволнованно пожала плечами, не имея никакого понятия об этом. «У меня не было возможности позвонить или как-то по-иному сообщить ему». Тамара покачала головой. Она поняла, что гостья была не в курсе того, кем был отец Дамиана. «Не смей обращаться к нему, ведьма», – глухо произнес демон, нервно дернув плечами, стоило женщине прижать рану сильнее. «Я должна исцелить вас», – твердо сказала Тамара. «Без моей силы я просто аптекарь». «Что же делать?» Маргарита поднялась с небольшого стула и подошла к ним. «Мне нужна кровь Виктора». Ведьма заглянула в синие глаза своего пациента. Лефевр был взбешен, но взгляд его даже не потемнел. Не дрогнул ни один предмет в их убежище. «Я сказал, не смей!» – прорычал демон. Ведьма подняла голову, обращаясь к Маргарите. «Там в конце комнаты есть проход в смежное помещение. Посмотри в шкафу что-нибудь подходящее из одежды. Ты не можешь оставаться в этом платье». «Как и она сама», – подумалась Тамаре. «Но о себе побеспокоиться позже». «Если бы только чертова сила не испарилась не вовремя». Дамиан ударил слабым кулаком по столу. Он с тоской поглядел вслед выходившей Маргарите. «Возможно, издержки общения с амсирами». «Вы потеряли свою силу вовсе не из амсира, повелитель», – удивленно проговорила ведьма. «В чем же тогда дело?» – возмутился Лефевр. «Разве отец не говорил вам? Ваше совершеннолетие тому виной. Вы рождены в союзе демона и человека. Такое уже случалось и ранее. Доподлинно известно, что поначалу все рожденные дети имеют силу одного из родителей до определенного возраста». «А потом?» – угрюмо спросил Дамиан. «Приходится сталкиваться с подобными трудностями. Ваша душа спорит с демонической сутью. Когда найдете в себе силы примирить обе части своего «я», получите желаемый результат. Вам не стоит сопротивляться этим переменам. Нужно беречь себя, мой господин. И всегда помнить, что великие никогда не одобряли подобное явление – полукровное дитя. Никогда ранее союз между человеком и созданием Майтреи не заключался добровольно, по любви. Ваш случай – исключение. Что стало с теми, другими? Дамиан снова попытался приподняться и тяжело сел на столе. Их не приняли. Тамара умолкла, меняя промокшую повязку. «Говори», – потребовал он. «Ваша жизнь в обмен на изгнание». Виктор больше не мог претендовать на власть великого в землях Майтреи. Только они так и не поняли, что Виктору лишь это и нужно было. Вы первый господин, кто пережил свое совершеннолетие. Поэтому отец и вынудил вас покинуть Майтрею, боясь, что печальная участь постигнет его единственного сына. Вы бы погибли, оставаясь там. «Почему он не рассказал?» В ярости выкрикнул Лефевр. «А вы слушали его?» Ведьма осеклась, понимая, что снова рисковала своей глупой головой. «Значит, я могу вернуть ее?» Охрипшим голосом спросил демон. «Необходимо лишь время и терпение», кивнула Тамара. «У меня его нет», мрачно кинул Дамиан. «Есть какой-нибудь более быстрый способ?» Ведьма пожала плечами, мысленно ругая своего господина за нетерпеливость и горячность. Вслух же смиренно сказала, чтобы закончить этот опасный разговор. «Мои записи скудны и не слишком достоверны, прошу простить мое невежество». Она закончила накладывать повязку на плечо Дамиана и велела ему снова лечь, чтобы обработать спину. Он нехотя повиновался, опускаясь на жесткую поверхность. «Лейгин... «Повелитель, я искала вас, чтобы сказать...» Начала была Тамара. «Я нашел его и разберусь с ним», — оборвал он хозяйку дома. «Его?» — ведьма отставила миску с порозовевшей водой. «Видимо, вы нашли проводника, это всего лишь сосуд. Самого, точнее, саму ее. Вы не видели, я полагаю». «О чем ты говоришь?» — недоверчиво поинтересовался Дамиан. «Женщины Легины бессмертны. В отличие от них, мужчины могут прожить простую человеческую жизнь, будучи лишь проводником энергии, правда, короткую жизнь. У них горький выбор – либо умереть самому, либо отбирать жизненную силу у других. В любом случае, место займет следующий сын, который родится после него». «Это отвратительно!» Лицо Лефевра исказилось от отвращения. «Но такова жизнь и природа этих существ», невозмутимо заметила ведьма. «И что делать? Как его одолеть?» фыркнул Дамиан. «Лейгина можно убить, когда он слаб. Они уязвимы лишь, когда им нужно новое дитя. Это момент, когда проводник покидает его, но новое дитя еще не появилось. Обычно Лейгина готовится заранее, чуя приближение этого момента. Женщины выходят в свет, ища нового избранника для зачатия ребенка, который сменит старшего сына. Тогда нужно забрать их жизненную силу». «Я разберусь», – мрачно повторил Дамиан. «Но это может сделать только проводник», – сказала Тамара, оттирая кровь с его спины. «Я сказал». «Господин», – настойчиво окликнула его женщина. «Что?» «Это его мать. Думаете, он сможет намеренно причинить ей боль?» Дамиан бессильно упал на простыни. «Проклятый дружок! Почему это именно он, а не тварь вроде тех теней, что бродят у завесы?» Маргарита вернулась в одном из платьев Тамары. Простое, черное, до колена. Она сидела мешковато, хотя ее формы отличались стройностью. «Спасибо вам за все». Девушка обняла себя руками, растерянно остановившись посреди комнаты. «Это ее любимое платье», – подумала ведьма. «У девчонки хороший вкус». «Теперь спрашивай», – негромко отозвался Дамиан. «Думаю, сейчас не время мучить тебя расспросами. Отдохни». Маргарита придвинула ближе стул, села на него и провела ладони по волосам молодого человека. «Я подожду, это не важно». «Это более чем важно», – раздраженно заверил Дамиан. «Я и так слишком долго молчал. Если бы я сделал это раньше, возможно, мы смогли бы избежать многих бед». «Не говори так». Маргарита приложила ладонь к его лбу, он показался ей горячее обычного. Или же она просто замерзла? Тамара словно прочитала ее мысли, кинула взгляд на камин, и тот моментально вспыхнул, освещая теплыми всполохами комнату. Гостья с удивлением глядела на это чудо, а ведьма только покачала головой. «Довольно», – проворчал Дамиан. «Просто слушай». Он все говорил и говорил. Его голос то стихал, то становился сдавленным и хриплым, когда Дамиан старался сдерживать свои чувства. Тамара заканчивала возиться с ранами своего пациента и время от времени поглядывала на Маргариту. Надо признаться, слушала гостя с большими глазами и приоткрытым ртом, но скорее как страшную сказку, чем горькую правду. «Да, эти двое нашли друг друга». Дамиан замолчал, глядя на Маргариту из-под длинных прядей волос, упавших на лицо. «Кроме того, что я неизвестное существо, морочащее людям голову, что я еще должна знать?» Воронцова мягко убрала волосы с его лба. «Ты человек!» – вспылил Дамиан, но тут же умолк. «Надо же! Еще недавно он готов был схватиться в рукопашную с собственным отцом, посмевшим назвать его человеком. А теперь словно Виктор втолковывал то же самое Маргарите. Он старел, точно. 21 год – это срок. Пожалуй, Маргарите пока не нужно знать о коте», – подумал демон. «Пожалуй...» – она тихо вздохнула, ее плечи устало поникли. «Я просто оставлю все как есть, иначе сочту, что сошла с ума или снова сплю». Мудрое решение. Тамара поднялась, собираясь отнести использованные бинты и воду. Убирая на своем рабочем столе, она поманила к себе девушку. Маргарита нехотя поднялась и подошла к хозяйке дома. Наклоняясь над столом, Тамара тихо проговорила. «Я добавила в воду трав. Повелитель заснет ненадолго. Ему просто необходим отдых, иначе изведет и себя, и нас». Маргарита согласно кивнула. «Я уйду ненадолго», – продолжала ведьма. «Хоть Дамиан и упрямится, мне нужно приготовить зелье, которое поднимет его на ноги. Нельзя допустить, чтобы сын Виктора оставался в таком состоянии». Маргарита снова закивала, слушая Тамару со всем вниманием. «Не выходи отсюда. Ни одно магическое создание не сможет проникнуть в этот дом. Конечно же, если только оно не сильнее меня». Ведьма замялась. «Дождитесь меня и не наделайте глупостей». «Хорошо, мы будем ждать. Спасибо вам за все. Спасибо». Маргарита перегнулась через стол и взяла ладони женщины в свои руки, тепло пожимая их. «Да, спасибо мне». Тамара вяло усмехнулась с отвращением, бросив взгляд на свое отражение. В таком виде она не могла явиться к повелителю. Нужно что-то сделать с собой. Прошло не так много времени, и она, наконец, оказалась у нужного порога. Ведьма собрала всю волю в кулак, пытаясь заставить себя постучать в дверь. Кого она обманывала? Виктор уже давно знает, что гостья стоит на этом крыльце. Наслаждается ее смятением? Решает, как убить ее? Она подвергла опасности единственное сокровище своего повелителя и сейчас пришла не извиняться, а требовать. «Тамара, ты или чертова героиня, или полная дура», – пробормотала ведьма. Затем решилась и постучала. Тишина. У нее внутри все похолодело. Тамара протянула руку и постучала снова. Теперь услышала шаги, хотя скорее их почуяла. Капля оставшейся силы позволила разобрать их за стеной. Хозяин распахнул тяжелую дверь настежь, да так, что она чуть с петель не сорвалась. Глаза у Тамары расширились от изумления. А Виктор прислонился к дверному косяку, пытаясь упереться в него локтем и поддержать свою темную голову. Мятая рубашка, одной пуговицы не хватало. «Вы пьяны?» – ахнула ведьма, не веря своим глазам. «Да ну!» – потянул повелитель, скользя по ее фигуре черным взглядом. «Отличное платье!» Тамара заметила в руке Виктора полупустую бутылку из-под вина. За его спиной на полу стоял разгромленный ящик с пустыми бутылками. «Он выпил их все?» «Ты становишься головной болью, Тамара». Глаза демона сузились. Он махнул рукой с бутылкой, приглашая проходить в дом, и сам прошел следом. «Нужно постоянно держать себя на виду». Ведьма недоверчиво поглядела на Виктора. Он тяжело упал в свое огромное кресло в гостиной и швырнул бутылку за спину. Она со звоном разлетелась на мелкие осколки. Вишневая лужица принялась растекаться по паркету, блестя на свету. «Завтра приступаешь», – небрежно кинул повелитель. «К чему?» – не выдержав, возмутилась ведьма. Все происходящее было так невероятно, что Тамара забыла, кто есть кто, впервые повышая голос на своего хозяина. «Мне нужен личный врач», – торжественно сообщил Виктор. «Вам не нужен врач-владыка», – сухо напомнила ему ведьма. «У меня сердце последнее время шалит». Хозяин с трагическим выражением лица стукнул себя кулаком в грудь, и испорченная рубашка потеряла еще одну пуговицу. Бровь Тамары скептически поднялась, а Виктор невинно улыбнулся. Ведьма поставила перед мужчиной пустой сосуд, а рядом положила небольшой нож. Повелитель с несчастным видом поглядел на эти вещи. «Ты пришла требовать моей крови?» – мрачно осведомился он. «И я не уйду без нее». Ведьма независимо приподняла подбородок, хотя губы ее дрожали. «И без одежды для господина». «Ну вот видишь, как тут обойтись без доктора?» И темные глаза Виктора вспыхнули, выдавая все, что он так старательно прятал все это время. Его боль была глубока,